слезы льются, ты ведь виноват. Зачем смеяться и зачем так долго говорить? Славись ты кротко пред Христом, когда на сердце тяжело и силы нет в тебе, то близок он, да близок он. Пошлет тебе свой мир, когда на сердце.